Первосвященник взмахнул рукой, и стражники толкнули избитого старика вниз, в загон к священным собакам. Толпа ревом сопровождала весь полет, а когда собаки набросились на упавшее тело, рев перешел в визг. Пока жертва шевелилась, неуклюже пытаясь оттолкнуть оскаленные пасти, толпа бесновалась. Но вот все затихло, и первосвященник вновь повернулся к узникам. И вновь зазвучал над площадью его торжествующий голос. «Ганон, верховный жрец Ома, сомысленник и сообщник Агиона!» В голосе первосвященника усилились гневные нотки. Видимо, Ганона он ненавидел больше, чем Агиона. «Тварь, осквернившая священное пламя! Дабы боги-близнецы не смогли подать знак смиренным детям своим!» Он не успел даже закончить обвинение, как толпа заорала «Смерть!» И еще одно тело полетело вниз. После очередного взрыва вопли первосвященник продолжил. «Сагей, старший Загр, чужеземец, прижившийся на земле Тамариса и обиравший со своей стаей лентяев и обманщиков доверчивых детей богов-близнецов, «Какая будет кара ему?» На этот раз крики смерти звучали гораздо тише. Загры были чем-то вечным, неизменным, и после того угара смертей и разрушений, через который город прошел 3 дня назад, уже не воспринимались как угроза. Но толпа была разгорячена 2 первыми смертями, и Загр тоже полетел вниз. Первосвященник почувствовал спад энтузиазма толпы и решил побыстрее закончить. «И чтоб умилостивить наших отцов и искупить слепоту и доверчивость, пусть примут они этих заблудших, кои в неведении, обманутые отступниками, сотворили страшное, подняли руку на глаза и уши богов, священных псов. Пусть идут к богам без злобы и зависти нашей, да простится им содеянное». И первосвященник, отступив назад, негромко сказал стоящему рядом седому жрецу: «Ты был прав за огон. Хватило 2 первых». Тот кивнул, и в этот момент Гронт почувствовал, как у него внутри словно лопнул пузырь сдерживаемой ярости. Он уперся руками в своих конвоиров, приподнялся, расставил ноги, потом резко согнулся. Оба стражника, вопя от ужаса, полетели вниз, а Грон одним движением скользнул к строю жрецов. «Значит, за огон был прав?» Он вытянул руки, схватил первосвященника из-за огона, за шеи и прошипел: «Вы запомните этот день до конца своей жизни!» Потом расхохотался и заорал: «Вы просто не успеете его забыть!» Тут раздался крик тупой колоды. Стражники, бросившиеся на помощь жрецам, просто спихнули помеху вниз. Грон мгновение провожал ее взглядом, а потом поднял побелевшие от ярости глаза. «Весь ваш поганый город не сможет его забыть!» Он швырнул обоих жрецов, как тряпичные куклы. Те, вопя и кувыркаясь, полетели вниз, но Грон на них не смотрел. Он шел вдоль смешавшейся толпы жрецов и стражников и хватал всех, кто попадался ему под руку. После того, как 4-й стражник, кувыркаясь, полетел вниз, остальные бросились в рассыпную. Грон окинул обезумевшим взглядом пустую площадку, притихшую толпу внизу, опустил глаза на рычащую свалку у подножья храма и улыбнулся, но так, что люди внизу у решетки отшатнулись. — Вам мало? — Ждите, я иду. Он прыгнул вниз. Псы, занятые дракой из-за свалившегося на них богатства, не сразу осознали, что сверху прилетело еще что-то. Агрон зарычал и бросился к калитке в ограде. Стражники, стоявшие у калитки, испуганно отшатнулись, и Грон, просунув руки сквозь прутья решетки, со всей силы своей ярости надавил на засов. Тот затрещал. Опомнившиеся стражники бросились к нему, но было уже поздно. Бронзовые гвозди вывернуло, и калитка распахнулась. Священные псы, учуяв выход, оставили драку и с горящими глазами бросились в калитку. В толпе раздались крики ужаса, и люди брызнули в рассыпную. Грон проводил взглядом собак и повернул обратно. Тупая колода была еще жива. Он положил руку ей на глаза и почувствовал легкое дрожание. Когда он убрал руку, она медленно открыла глаза. Губы шевельнулись, выдавливая еле понятные звуки. «И-ой!» «Молчи!» Он накрыл ее губы пальцами. «Я посижу тут с тобой». Она кивнула ресницами. В дальнем конце загона шевелилась какая-то фигура в окровавленном тряпье. Из города слышались рычания и отчаянные вопли. Тупая колода вдруг открыла глаза и потянулась губами. Он наклонился к ней и услышал. «Меня зовут Лигея. Да хранят тебя боги близ...»